Подумать, сидя на вершине самого высокого из клыков дракона, милое дело. Вид открывается такой, что аж дух захватывает. Облака проплывают совсем рядом. Кажется, только лапу протяни и ухватишь кусок белого воздушного теста. Под тобой пропасть бездонная. Даже если камнем ринуться вниз без помощи крыльев, все равно долго лететь придется до синих пятен и зеленых квадратиков, среди которых лежит маленькая белая звезда. Город Стоунхенд, обнесенный неприступной стеной с выступами бастионов. А вокруг него озера и поля, возле которых даже острый взгляд дракона еле может различить крохотные серые точки. Это деревни, такие же, как та, в которой Лис провел свое детство. Понятное дело, что Ярх не заметил ее, преследуя отряд рыцарей в сверкающих доспехах, наверное, похожий сверху на серебряную монету, валяющуюся в грязи. Лис мотнул головой, словно хотел отогнать невеселые мысли. Нет больше ни дядьки Стафа, ни родной деревни, ни Ярха, так решительно и бесповоротно повлиявшего на судьбу простого деревенского парнишки. И того парня тоже нет больше. Вместо него на свете появился летающий монстр, материалом для создания которого послужили живые человеческие тела. Дракон с досадой ударил лапой, да так, что вниз сошла небольшая лавина, распугав горных орлов, отдыхавших ниже на скалистых выступах. Какого кутруба он себя мучает? Что было, то было, прошлого не вернуть. А вот о будущем стоит задуматься, причем серьезно. Конечно, занятное дело летать себе туда-сюда, поплевывая огнем с высоты и обозревая мир под собой, от мыса утопленников до моря снов. Но все прекрасное и удивительное быстро надоедает, когда становится легко доступным. Ну, поспал, сидя на вершине, словно изваяние. Ну, почувствовал голод, слетал вниз к бескрайнему лесу, поймал медведя, съел и опять на облюбованную вершину. Так и умом тронуться недолго. Интересно, а вообще водятся в центральном мире сумасшедшие драконы? Если у них вот такая занудная жизнь, то вполне вероятно, что их тут подавляющее большинство. И, похоже, скоро в их рядах будет пополнение. Как известно, длительные приступы меланхолии не способствуют оздоровлению разума. Длинная гибкая шея позволяла, не напрягаясь и не меняя положение тела, вертеть головой во всех направлениях. Гоняя в голове тяжелые мысли, Лис внезапно заметил черную точку, стремительно приближающуюся к нему со стороны Бетфьорда. Судя по размерам, это был не горный орел, а нечто гораздо более крупное. Но кто может быть в этих местах крупнее орлов? Только дракон, пронеслось в голове Лиса. Но что ему здесь надо? Тоже решил поискать уединение для философских размышлений. Между тем дракон был уже совсем рядом. Лис успел рассмотреть, что чудовище значительно крупнее его самого. Чешуя у него была не серебристая, а истинно черная, и мощный плоский хвост, служащий одновременно и балансиром, и рулем высоты, заканчивается длинным костяным наростом, напоминающим длинный зазубренный меч. Большего лис рассмотреть не успел, так как летающая машина для убийства, не снижая скорости, раскрыла пасть и плюнула в него струей огня. Лис ожидал чего угодно, только не такой вот внезапной атаки без предисловий. Поэтому все, что он успел сделать, это перенести вес тела вперед и просто свалиться с вершины вниз. Огненный вихрь пронесся над головой лиса, лишь слегка опалив гребень на макушке. Как говорится, нет худа без добра. Вот и снялся сам собой один из многочисленных вопросов, на которые у лиса не было ответов. Оказывается, огонь, рождающийся в утробе летающих чудовищ, на самом деле всепожирающий – и вполне может причинить вред другому дракону. Что уж, возьмем на заметку. Встречный воздушный поток помог лису расправить сложенные крылья и превратить свободное падение в полет. Выходя из пике, серебристый дракон заложил крутую петлю, одновременно уходя с линии возможной повторной атаки. И вовремя. Длинный язык пламени пронесся через то место, где мгновение назад находился лис. Ах ты, Кутрубов сын! Уже было понятно. Черный дракон крупнее и сильнее, но при этом серебристое тело лиса было более легким, гибким и маневренным, что, впрочем, почти не давало преимущества в скорости. Лису пришлось изрядно потрудиться, чтобы не попасть под серию точных огненных плевков, выписывая в воздухе немыслимые кренделя. Но черный не отставал, вися на хвосте, и продолжал методично харкать пламенем. «Когда ж у него огнесмесь-то кончится?» – с тоской подумал лис, закладывая очередной вираж. Он уже понимал, черный дракон не отвяжется, пока не настигнет жертву. Нужно было что-то срочно придумать. И лис придумал. Когда смерть гонится за тобой по пятам, мозг просто обязан генерировать мудрые решения если не хочет быть запеченным прямо в черепушке. Рискуя получить порцию пламени под хвост, изрядно подуставший лис разогнался по прямой, чувствуя кончиком хвоста горячее дыхание преследователя. И когда тот с шумом втянул в себя воздух, готовясь теперь-то уж гарантированно сбить жертву огненным плевком, лис, рискуя вывихнуть крылья, резко послал свое тело вверх. Горящая слюна противника пронеслась у него под брюхом, но лис больше не думал о бегстве. Его тело, испытывая серьезные перегрузки в области суставов, описало замкнутую мертвую петлю, в конечной точке оказавшись точно позади черного дракона. Тот, сбросив скорость, озадаченно крутил головой, пытаясь понять, куда делась его жертва. И в это время лис, собрав все свои оставшиеся силы, плюнул огнем. Ему почти повезло. В последний момент черный, наконец поняв, что жертва ее перехитрила, сама превратившись в охотника. Мощным взмахом крыльев он сместился в сторону, но плевок лиса не пропал даром. Огненная слюна ударила в левое крыло, мгновенно превратив огромный кожистый парус в столб пламени. Лис возликовал от восторга, даже зависнув в воздухе на мгновение. И это оказалось роковой ошибкой. Черный плюнул, выбросив одним мощным выдохом все оставшееся содержимое второго желудка. Это было похоже на огромное огненное облако. Распыленная в воздухе огнесмесь летела немного медленнее концентрированного плевка, но ее размеры втрое превосходили самого лиса. Расстояние между противниками было слишком маленьким для того, чтобы уйти. Даже уклониться в сторону не получилось бы. Успел заметить, как черный дракон рывками летит в сторону Бетфьорда, пытаясь сбить пламя с горящего крыла, и закрыл глаза. В следующее мгновение море огня окутало его тело. Лис не почувствовал, а услышал, как от страшного жара трещит ее серебристая чешуя и лопаются перепонки крыльев. А потом пришла боль. Страшная, всеобъемлющая, от которой было лишь одно спасение – забвение, когда мозг, перегруженный страданиями тела, затухает, словно свеча, отгоревшей свое. Последнее, что ощутил лис, кроме боли, был свист ветра в ушах и ощущение свободного падения. Во мрак, черный и холодный, которым и положено быть за темным порогом, отделяющим обитель мертвых от мира живых. Три. Ну вот уж хрен вам, пронеслось в голове снайпера. Хоть одного-то я с собой точно заберу. Он резко отпрянул от стены избы, увеличивая угол обзора и глядя прямо перед собой расфокусированным зрением. Теперь любая тень, которую он заметит краем глаза, точно получит свою пулю из бесшумного ПСС. Вернее, одна тень, появившаяся первой. На остальные просто не останется времени. У них же будет отличная возможность выполнить приказ господина Сомерта. Ну что ж, все когда-нибудь заканчивается, и жизнь в том числе. Остается лишь окончить ее так, как сам считаешь нужным. Силуэт человека появился справа. Звякнула тетива арбалета. Но снайпера уже не было на том месте, где он находился только что. Послав пулю в ответ, стрелок тут же ушел в перекат, понимая, что если сейчас слева появится второй латник и пошлет болт ему в спину, он ничего не успеет сделать. А мечник, готовящийся спрыгнуть с крыши ему на спину, вообще сводит шансы на выживание к нулю. Господин Сомер все рассчитал правильно. Но второй арбалетчик не появился, а сверху на покатой соломенной крыше послышалось лишь странное шуршание. Снайпер вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону, готовясь пристрелить нерасторопного латника. Стрелять не потребовалось. Вместе с пластом слежавшейся соломы на землю рухнул мечник, из шеи которого торчала длинная охотничья стрела. Такими опытные лучники берут в лесу крупного зверя. Снайпер продолжал стоять на месте, готовый стрелять в любой момент. Если твоего врага кто-то убил, это не значит, что надо немедленно бежать к убийце с распростертыми объятиями. Вполне возможно, что для него ты тоже враг, которого нужно немедленно положить рядом вон с тем мертвым мечником. Но и сейчас стрелять не пришлось. Из-за соседнего дома неторопливо вышел хмурый старик с седой бородой до пояса. В руке у него был длинный лук, который, если поставить одним концом на землю, другой точно был бы вровень с макушкой лучника. Недобро посмотрев на снайпера из-под густых бровей, дед подошел к мертвому мечнику, подобрал с земли его оружие, скривился, словно только что гусеницу пальцами раздавил, но меч не бросил. Напротив, бережно положив лук на траву, он отстегнул ножны с пояса мертвеца, вложил в них меч, взял трофей в одну руку, лук в другую и кивнул снайперу. «Пошли, мол». Тот перечить не стал. «Пошли, значит, пошли. Местному патриарху виднее. Авось преисполненную благодарностью жители деревни накормят, напоят и дадут отлежаться». Завернув за угол дома, снайпер понял, почему не выстрелил второй арбалетчик. Та крепкая девка, которую стрелок спас от латника, как раз пыталась вытащить вилы, глубоко всаженные между шлемом и нагрудником арбалетчика, валяющегося на пропитанной кровью земле. Проходя мимо, снайпер кивнул девке в знак благодарности. Та не ответила, то ли занятая делом, не заметила короткого кивка, то ли не сочла нужным ответить. Ну и ладно, невелика потеря. Он помог ей, она ему. Значит, квиты, и никто никому ничего не должен. Между тем снайпер с дедом подошли к тому самому деревенскому кабаку, из дверей которого с четверть часа назад вывалились вполне себе живые и здоровые латники. Сейчас же перед крыльцом питейного заведения рядком лежали четыре тела, с которых деревенские деловито стаскивали доспехи, окровавленную одежду и исподние не первой свежести. Если более-менее состоятельные воины в этом мире порой проходят мимо тряпья покойников, то жители нищих селений такой роскоши себе позволить не могут. Тут же толпилось почти все население убогой деревни. Дюжина мужиков, в чьи ладони и лица намертво въелась грязь, их ширококостные жены с ничего не выражающими лицами биологических машин, предназначенных для грубой работы и деторождения, немногочисленные беззубые старики, умудрившиеся в таких условиях дожить до своего возраста. Детей видно не было. Их, вероятно, заперли в домах, приказав под страхом смертной порки сидеть за печками тише воды ниже травы. Аборигены, толпящиеся на вытоптанном пятачке, вероятно, заменяющем здесь площадь, снайперу совсем не понравились. Очевидно, что эти забитые, замордованные существа привыкли гнуть спину перед сильными, а слабого забивать толпой и обирать до нитки. Закон выживания, ничего не попишешь. Мысленно снайпер похвалил себя, что пока шел за бородатым лучником, успел перезарядить пистолет. Радушным приемом и земными поклонами в знак благодарности здесь и не пахло, скорее наоборот. Ну что ж, в случае наоборот, он так просто не сдастся. Хотя, признаться, последний бой дался ему нелегко. Действие инъекции постепенно сходило на нет, и если эти первобытные ему не помогут, то до следующего селения он точно не дойдет. Снайпер смотрел на людей, люди смотрели на него. Минута молчания затягивалась. Ну что ж, пока силы есть, можно поизображать памятник самому себе. Только вот сил этих, скажем, ударом сердца становится все меньше и меньше, а вместо них измученное тело, словно нижнюю часть песочных часов, постепенно заполняет усталость, боль и дурнота, вызванная ожоговыми токсинами. Впрочем, ждать пришлось недолго. Четверо жилистых парней приволокли трупы мечника с арбалетчиком и бросили их рядом с остальными. «Начальника ихнего нет нигде», – сказал, вытирая руки об рубаху, парень с бельмом на глазу. «Убег, значится». «Плохо», – произнес старый лучник. «Это все он», – раздался голос из толпы. Расталкивая соплеменника, вперед вылез староста деревни, которому снайпер спас руки. Сейчас же одной из этих рук спасенный тыкал в сторону своего спасителя, брызгая слюнями на метр впереди себя. «Ежели бы он не появился, сборщики собрали б, что нашли, повесили кого-нибудь, как обычно, и ушли себе во свояси. А теперь их не главный городскую стражу приведет, а то и самих чистильщиков веры. И мы все на кострах сгорим, помяните мое слово, все сгорим к утрубам». «Точно, верно», – раздалось из толпы. «Надо этого пришлого стража сдать, может, нас помилуют». «Может, и помилуют», – согласился старый лучник. «Может, вместо костров будете на дубах болтаться за место желудей, а может, на колье вас рассадят, словно горшки для просушки. Милостей у нонешних чистильщиков полны колчаны, только успевай пастями ловить». «А тебя, Варт, не вздернут, что ли?» – вызверился староста. «Или ты заговоренный от петли или кола?» «Не-а, меня не вздернут», – покачал головой старый лучник. «По крайней мере, ни сегодня и ни завтра. Я в лес уйду. Давно собирался, да все как-то повода не было. Лес добрее графьев да рыцарей. Он прокормит, обогреет и защиту даст тому, кто к нему с уважением подойдет». «Ну-ну», – недобро хмыкнул староста. «Про лесных хозяев ночи забыл?» «Сумление есть у меня, что ты в черном лесу не протянешь более двух ночей. Ну, сколь протяну, все мое», – недобро хмыкнул в бороду старик. «Внучка, ты со мной?» Девка, та самая с окровавленными вилами в руках и трофейным арбалетом за плечами, подошла и молча встала рядом с дедом. «Ну вот и славно», – кивнул Варт. «Кто еще со мной?» Более в небольшой толпе сельчан никто не пошевелился. Снайпер видел, что некоторые заметно колебались, но ужас перед черным лесом был сильнее страха перед стражниками и чистильщиками веры. «Меня с собой возьмешь, дедушка?» – негромко осведомился снайпер. «Уже ясно, что от местных благодарность можно дождаться лишь почетной сдачи местным властям. А это в планы стрелка, ну, никак не входило». Дед еще раз мельком глянул на снайпера и скривился намного сильнее, чем когда взял в руки чужой меч. «Взял бы я тебя за шею, да башкой об угол сарая, если б ты моей внучке не помог», – проворчал старик. «Ладно, иди, коли хочется. Все равно через пару дней сам помрешь от огневки. А у меня хоть совесть спокойная будет». «Куда это ты собрался, соколик?» – осклабился староста. Из широкого рукава его грязной куртки, звякнув, вывалилась гирька и повисла на тонкой цепочке. «Твое место не в лесу, а тут-то, связанным валяться в клете до прихода стражи». Сельчане за спиной староста заволновались, зашептались, кто-то неуверенно шагнул к куче трофейного оружия до поры сваленного на земле. «Эй, вид, сак, ну-ка свяжите этого с гнойной рожей!» Почувствовавший поддержку большинства староста, деловито шагнул вперед, недвусмысленно покручивая в воздухе кистенем. «А ты, дед, можешь идти, куда собрался. Только меч да самострел оставь, нам для отчетности властям пригодится». Расхрабрившийся староста подошел на расстояние удара кистенем. Расслабленная нога снайпера его обманула. Он подумал было, что возмутитель спокойствия примирился со своей участью, если стоит столбом, опустив плечи. Такого разок тюкнуть гирькой в лоб – самое милое дело. Не сильно, чтобы не убить, а только оглушить. Любой деревенский так умеет. Всего-то делов осталось, что махнуть рукой. Но не получилось. «Ык!» – сказал староста, когда носок бронированного ботинка снайпера врезался ему в подбородок. А больше ничего не сказал. С прокушенным до крови языком оно ой как непросто. Потом же вовсе стало не до речей, когда затылок староста с размаху впечатался в утоптанную землю. Какие уж тут речи, когда тело валяется, словно куль с овсом, а его сознание витает где-то слишком далеко от занюханной деревеньки, притулившейся на краю болота между черным лесом и величественным городом Стоунхендом. «Еще есть желающие?» – поинтересовался снайпер, доставая из безразмерного кармана своей куртки пистолет. Краем глаза он отметил, что старик неторопливо защелкнул ушко стрелы на тетиве своего лука, а его внучка уже держит в руках снаряженный арбалет. «Я видел», – тихо проговорил парень с бельмом на глазах. «То, что у него в руке, убило вон того воина, у которого дырка во лбу. Оно стреляет невидимыми стрелами». Деревенские замерли, в том числе и те, кто направлялся к куче оружия. «Вот и славно», – ровно сказал снайпер. «А теперь мы возьмем все, что нужно, после чего уйдем. Тогда больше никто не пострадает от невидимых стрел». «И от видимых тоже», – добавил старый вард, недвусмысленно качнув своим луком. Однажды в детстве он тонул. Плавал в озере, где до этого купался десятки раз, и вдруг его потянуло на дно. Медленно, так неторопливо, деловито, как прет крестьянин за собой волокушу в лес, собравшись за хворостом. Страшно это, когда тащит тебя вниз что-то большое и черное, то, что люди называют омутом. Вроде и неодушевленное оно, но тогда казалось живым существом, обхватившим неокрепшее тело и неотвратимо тянущим в бездну. Сопротивлялся он тогда изо всех сил, вырываясь из цепких объятий неведомой силы. И вырвался, и до берега доплыл сам, и даже на сушу вылез, где и упал, пролежав пластом на траве до самого вечера. Дядька Став объяснил потом, что это подводные водовороты и течения затягивают на дно все, что попадется им по пути. Но лис знал, дело здесь не в движении воды, что-то там еще было. Только тогда это было уже не важно. Главное, он не растерялся, вырвался и добрался до суши. Победил в схватке с неведомым, потому что не сдался. Сейчас было то же самое. Он знал, до темного порога, из-за которого нет возврата, осталось всего ничего. Чернота, что была впереди, влекла его к себе, манила, обещая освобождение от всех забот и вечный покой. Мягкий, но настойчивый ветер дул в спину, подталкивая к тьме, раскинувшейся впереди от края до края. Его мягкость была обманчивой. Чуть двинешься в сторону, и порывы ветра становились жесткими и ледяными, как тот омут детства, из объятий которого казалось невозможно вырваться. Но в последний миг, когда казалось уже не будет возврата, Он вдруг повернулся к крохотной точке света, маячившей за спиной, и рванулся всем своим существом туда, где он, в общем-то, никому не был нужен, где его никто не ждал. Лис с неимоверным трудом открыл глаза. Это было больно, очень больно, поднимать вверх полусожженные веки. Несколько крохотных лепестков сажи, еще недавно бывшие чешуйками, осыпались вниз со лба дракона, лежавшего на земле. Нет, не на земле. На черном пятне, выжженном пламенем того, другого летающего монстра, неизвестно почему напавшего на него. Лис лежал без сознания, а его тело продолжало гореть, выжигая вокруг траву, пока огню не надоело терзать обугленную чешую, и он не потух сам собой, не найдя более для себя поживы. Лис попытался пошевелиться и едва снова не вырубился от жуткой неимоверной боли, пронзившей все тело. Похоже, падение с высоты нескольких полетов стрелы не прошло даром. Скосив глаза, лис увидел свою неестественно выгнутую лапу, безвольно лежащую на земле. Про то, что осталось от крыльев, лучше не говорить, потому что ничего от них не осталось, кроме жалких, почерневших обрывков кожи, похожих на старые горелые тряпки, разбросанные по поляне. Между тем потихоньку темнело. Слева послышалось какое-то шуршание, и лис расслабился. Слава высшим! К его изломанному обожженному телу подкрадывается какой-то ночной хищник. Хорошо бы, чтобы его зубам хватило мощи прогрызть горелую чешую, и он сразу нашел главную артерию на шее умирающего дракона. Хуже, если начнет грызть лапы или попытается добраться до внутренностей, опасаясь огромных зубов поверженного чудовища. Тогда придется умирать долго и больно. «Не шевелись, Кайоу!» – провыл кто-то над ухом лиса. «Тебе надо беречь силы!» Мысли лиса сейчас были похожи на волокна мяса, плавающие в растаявшем студне. Хочешь зацепить деревянной ложкой, а не выходит. Оно и понятно, когда все тело замерло в ожидании новой боли, как-то не до раздумий и воспоминаний. Но одно все-таки всплыло само собой. Слишком уж сильно отпечатались в мозгу это «кайоу» и голос, произносящий слова с жутким подвыванием. «Кутруп, демон с кладбища, тот, который дрался со своими, и спас меня». Что-то лиса говорила про то, что Кайо – это тот, кого видит Кутруп в момент своего рождения. Типа, если новорожденный демон увидит человека, тот становится для него кем-то вроде отца. Так некоторые птенцы считают за родителя ту птицу, которую увидят впервые, вылупившись из яйца. Мысли тоже причиняли боль, от которой страшно ломило в области висков. Думать не хотелось. Хотелось просто умереть и как можно скорее. «Ты не умрешь, Кайоу!» – взвыл проклятый Кутруп, кривые лапы которого появились в поле зрения лиса. «Ты не умрешь сегодня!» «Чтоб ты сдох!» – мысленно пожелал лис Кутрубу. «Если не сегодня, то когда? Неужели мне придется валяться здесь, словно мешку с навозом, пока вороны и муравьи будут растаскивать на кусочки то, что от меня осталось?» «О, кто узнает!» Кутруп присел на корточки, и лис смог наконец рассмотреть жуткую морду ночного демона. Черные жесткие волосы покрывали ее полностью, словно кабанья щетина. Из безгубой пасти торчали клыки, как верхние, так и нижние, перекрещиваясь между собой. В глубоко посаженных глазницах, словно красные угли, горели глазные яблоки, лишенные зрачков, а сверху уши, длинные, заостряющиеся кверху и частично прикрывающие чуть изогнутые вперед небольшие рога. Хотя нет, один рог, правый, левый был наполовину обломан. Возможно, что и в той ночной драке с главарем Кутрубов за жизнь человека, которого этот странный демон называл своим Кайоу. «О, кто узнает», — повторил Кутруб, — «Кайоу не рожден драконом. Кайоу просто хома, одеявший на себя крылатое тело. Пусть Кайоу захочет его сбросить, тогда он не умрет сегодня». «Что он несет?» – думал лис, слушая нервное подвывание. «Как его? А кто?» «Вроде так. Захочет сбросить? Да как его сбросишь, когда оно полностью ощущается как собственное?» Но в то же время лис понимал, демон, рожденный в черном пятне, наверняка знает об огненной магии намного больше его самого. Да и после его слов и вправду драконья плоть стала ощущаться как-то по-другому. Будь то тяжелые, помятые в бою доспехи, которые и вправду, если захотеть, можно и сбросить с себя. Только если очень сильно захотеть. Очень сильно. Это было странно и страшно одновременно. Внезапно лис почувствовал, как на его спине треснула чешуя. треснула и начала медленно сползать вниз вместе с обугленным мясом, которое только что болело нестерпимо, и вот уже не болит почему-то. Разве что нога в области щиколотки ноет, будь здоров, а в остальном вроде нормально. Только душно очень, того и гляди, задохнешься от недостатка воздуха и специфической вони, какая бывает в дешевых коптильнях. Лис осторожно шевельнулся, без толку. Взрыва боли не случилось, но и давить со всех сторон не перестало. Было ощущение, словно тебя со всех сторон обложили тяжелыми сырыми коровьими шкурами, только что снятыми с целого стада. «Я помогу! Кайоу!» – раздалось откуда-то сверху знакомое подвывание. Потом что-то затрещало, и дышать стало немного легче. «Я помогу!» Вой стал надсадным, будто к утру тужился изо всех сил, присев в кустиках по серьезному делу. Лис осторожно приподнял голову и понял, что происходит. Только что взошедшие сестры заливали все вокруг мертвым призрачным светом. Его было вполне достаточно, чтобы осмотреться. Лис лежал внутри огромного драконьего тела, треснувшего посередине, словно перезрелый арбуз. А наверху, уперевшись лапами в края спекшейся чешуи, к утру усилился расширить трещину, рискуя при этом свалиться вниз прямо на лиса. Такая перспектива парня не устроила, и он изнутри, цепляясь руками за ребра летающей рептилии, потихоньку вылез наружу. Щели, которые Окта расширил для лиса, вполне хватило, чтобы в нее протиснуться. После этого парень осторожно съехал на землю по чешуе, превратившейся в спекшуюся корку, и сел, прислонившись спиной к тому, что совсем недавно было его телом. «Уф!» – выдохнул сверху подуставший демон, после чего смачно шлепнулся рядом с лисом, утирая вспотевшую морду мохнатой кисточкой хвоста. Надо же, оказывается, у кутрубов еще и хвост имеется, заменяющий им полотенце и носовой платок. Такого платка у лиса отродясь не было, но он слышал, что благородный сеньор имеет привычку сморкаться в специальной тряпице, так же, как это сейчас сделал Акто, в кисточку собственного хвоста. Трубно, смачно, душевно так. Лис аж непроизвольно отодвинулся в сторону, чтобы ненароком не попасть под веер кутрубовых соплей. Все-таки пучок волос не тряпка, может и не удержать столь обильных излияний. Отодвинулся и зашипел от боли в ноге. «Кайоу, ногу подвернул!» А кто опечалился настолько, что забыл про свой хвост и быстро, словно ночная тень, перетек из положения сидя в позу на корточках. Миг, и лису показалось, что его стопу зажали в тиски. Парень даже открыл рот, собираясь возмутиться по поводу такого фамильярного обращения, но не успел. Демон дернул ногу так, словно собирался ее оторвать. Лис от неожиданности довольно чувствительно приложился затылком о спекшуюся драконью чешую. То, что раньше было эластичной броней, способной с легким приятным шуршанием гнуться в любых направлениях, теперь стало по твердости похоже на древесину горелого дуба. В результате парень нехило долбанулся головушкой, аж загудело в ней, как в колоколе, по которому служитель высших молотит билом по великим праздникам. «Твою мать!» – простонал лис. «У кутруба нет матери!» – грустно простонал Акто, с неохотой отпуская ногу. «Только кайоу!» «Это типа отца?» – настороженно переспросил лис, на всякий случай немного отодвигаясь в сторону. «Да!» – кивнул демон. «Это и есть отец в понимании Хоума!» «Ну, слава высшим!» – облегченно выдохнул лис. «Но только если Кайоу признает Кутруба своим сыном», добавил Акто, пытливо уставившись на парня своими красными глазками. «А ведь не признаешь, может и сожрать», промелькнуло в голове лиса. Поэтому он кивнул с важностью жреца посвященных. «Да будет так, сын мой! Благодарю тебя, Кайоу!» радостно взвыл Кутруб. «Теперь я буду рядом с тобой всегда!» «Вот этого точно не надо», – мысленно поморщился парень. «Мало ли, какие у человека могут быть дела, не требующие присутствия рядом жуткого волосатого демона». А вслух мягко произнес: «Конечно, всегда, кроме тех случаев, когда мне нужно будет послать тебя по неотложным делам». Почуяв подвох, Кутруб насторожился. «По каким делам, мой Кайоу?» Лис подтянул к себе поврежденную ногу, ощупал голеностопный сустав, попробовал приподняться. «Спасибо демону, вывих он вправил. Ходить можно, но только осторожно, не быстро и прихрамывая. Ну, например, я жрать хочу», – сказал лис, – «и пить. А охотиться, думаю, пару дней не смогу. Намек понял?» «Понял», – кивнул Кутруб. «А кто будет 2 дня грустить рядом с своим Кайоу?» Лис внимательно посмотрел на демона. Придуривается он или как? Да нет, не похоже. смотрит преданными глазками, похоже, и вправду собрался дежурить рядышком, оплакивая вывихнутую ногу. «А поймать какую-нибудь птицу или зверушку ты способен?» – поинтересовался лис. «И что нужно для того, чтобы ты нашел родник и принес немного воды?» На лице демона отразилась искренняя радость, ровно настолько, насколько она может отразиться на жуткой, волосатой, клыкастой морде. «Кайоу хочет воды и мяса», – догадался Кутру. «Почему он раньше не приказал?» «Ну вот, так всегда и оказывается, что не собеседник – дебил, а ты сам дурак», – с легкой досадой подумал лис. Еще дядька Став говорил, что солдатам, подчиненным и родственникам нужны прямые приказы, намеков они не понимают. И хотя старик не был сотником в отставке и никогда не имел ни рабов, ни прямой родни, тему он откуда-то знал крепко. «Тогда приказывай, сын мой», – устало сказал лис с интонациями умудренного жизнью папаши, выговаривающего туповатому отпрыску. «Принеси мне пожрать и попить, и себя не забудь, тебе тоже чем-то питаться надо». «Слушаюсь и повинуюсь, мой кайоу», – радостно провыл Кутру, бросаясь в сторону недалекого леса. Только его и видели. «Вот и славно», – подумал лис, поудобнее пристраиваясь к еще теплым останкам собственной плоти. Только сейчас он почувствовал, насколько устал. Хорошо, что жар от драконьего огня держится так долго в теле сожженных. Парень хотел было подумать о чем-то еще, но усталость – суровый привратник, безжалостно захлопывающий двери сознания перед мыслями, чувствами, желаниями, назойливо пытающимися помешать человеку отдохнуть. Вот и сейчас лис почувствовал, как его неумолимо тянет в черный омут, но сейчас у него не было ни сил, ни желания сопротивляться. «Сколько у тебя осталось невидимых стрел?» 8. «А как потом обороняться, думаешь?» «Да потом, отец, еще дожить надо», – еле слышно произнес снайпер. «Это точно», – кивнул старик, не сбавляя скорости. Шел он легко и быстро, по одному ему видимой тропке межвековых деревьев, своими ветвями дававшими такую тень, что даже в самый яркий день в этой чаще казался густыми сумерками. Внучка старого варда шла следом за снайпером, так старик распорядился. Может, опасался, что стрелок свалится, сраженный ожоговой заразой, а может, просто по привычке поставил замыкающим группы наиболее опытного и надежного. Второе вероятнее, так как вряд ли ему так уж нужен был в небольшом отряде боец, который, как он сам сказал, вряд ли протянет больше 2 дней. Хотя нет, пока что, наверное, нужен был, так как, несмотря на печальное состояние снайпера, дед взвалил на него наибольшую часть весьма нелегкой поклажи. Впечатленные тем, как снайпер расправился с латниками и старостой, сельчане не рискнули возражать, когда старый вард реквизировал в свою пользу. Крупы и вяленое мясо, достаточно для того, чтобы прокормить 3 человек в течение полумесяца. 4 армейские фляги, 3 с водой, 1 с каким-то крепчайшим пойлом. Полную броню латника, включая меч. 1 арбалет и все болты, которые были при себе у воинов господина Сомерта, а также все деньги, какие нашлись у убитых. 3 серебряных монеты и 12 медных. По поводу последнего сельчане попытались вяло возбухнуть. Но старик резонно заметил, что кто победил, того и трофеи. Пусть скажут спасибо, что почти все латы и оружие побежденных им оставляют. Поскольку староста все еще валялся в отключке после удара снайпера, бунт был подавлен в зародыше, особенно после того, как старик описал в воздухе мечом эффектную 8-ку. «Дедок-то не иначе из бывших военных», – отметил про себя снайпер. «Сам бы он не взялся вот так сходу повторить стариковский финт. И дело даже не в том, что мир предательски покачивался перед глазами, земля норовила уйти из-под ног, а горло то и дело подкатывала тошнота. Просто в любом военном деле нужна тренировка, без которой лучше не браться за незнакомое оружие. Одно дело, скажем, лагерный нож или мачете, и совсем другое – прямой полутораручный меч, тяжелый и неудобный. Впрочем, для новичка СВД кажется жуткой штуковиной, громоздкой, массивной, плюс отдача в плечо шибает, только держись. А попривыкнешь, освоишься, и ничего, оказывается, что винтовка – это более чем достойное оружие, ни на какое супернавороченное западное не променяешь». Задумавшись, снайпер споткнулся о торчащий корень и чуть не воткнулся деду в поясницу острым краем шлема. Трофейную снарягу старик велел надеть на себя. «И по делам. Напросился в отряд, значит, слушайся старшего». «Аккуратнее», – шикнул на него вард. «Тебе только не хватало сейчас мордой об дерево приложиться. Морда-то хрен с ней, а вот дерево от твоих гнойных выделений заболеть может». «Друид хренов», – зло подумал снайпер. «Ему, видишь ли, дерево важнее живого человека». Не исключено, что на это старик и рассчитывал. Злость придала сил, и снайперу их хватило на то, чтобы, стиснув зубы, преодолеть еще с полкилометра по лесу, который с каждым шагом становился все мрачнее и гуще. Наконец, когда стрелку стало абсолютно все равно, куда он идет и зачем, потому что в кромешной тьме все равно не видит ни кутруба. Чаще неожиданно расступилась, и путники оказались на довольно большой поляне. Правда, здесь было лишь немногим светлее, чем в лесу. Ветви гигантских деревьев образовывали над свободными от них участком темно-зеленый шатер, практически непроницаемый для солнечных лучей. А в центре поляны стоял громадный дом, сложенный из толстых, потемневших от старости бревен. Видно было, что неведомые строители заботились прежде всего о безопасности тех, кому пришлось бы в этом доме обороняться. Узкие окна, больше похожие на бойницы, плоская крыша с тыном, из-за которого очень удобно держать под обстрелом прилегающую территорию, сухой ров вокруг деревянной крепости, по краю которого густо натыканы острые колья разной длины, причем, судя по всему, заточенные относительно недавно. Как ни было снайперу погано, но он нашел себе силы искренне удивиться. «Откуда такое?» «Демон его знает», – пожал плечами старик. «В лесу стояло, словно меня дожидалось. Нашел осенью этот домишко, немного до ума довел. Все собирался бросить деревню к кутрубам и переехать, да как-то повода не было». К орву вела хитрая тропка, петляющая между кольями. Если не знать, куда идти, через пару шагов однозначно не уследишь и напоришься на острую деревяшку, как оказалось при ближайшем рассмотрении, смазанную какой-то вонючей гадостью. Подойдя к краю рва, Варт взялся за один из кольев и с силой навалился на него всем телом. На той стороне заскрипел невидимый механизм, и узкий, но толстый стальной мост, очень напоминающий длинный меч, выехал прямо из-под дома и воткнулся в землю под ногами путников. «Толково», – отметил про себя снайпер, – «но сложно. Проще было обычный подъемный мост замутить. Хотя, если старик говорит, что это не он строил, спасибо тем, кто продумал такую хитрую машину. Если не знать, что она есть, ни почем не догадаешься, как перебраться на ту сторону». Думать и анализировать было трудно. Мешали тошнота, накатывающая волнами, и туман перед глазами, сгущающийся с каждой минутой. Но еще труднее казалось решиться в таком состоянии ступить на мост, ширина которого не превышала 30 сантиметров. Тем более, что дно рва, словно медвежья яма-ловушка, было сплошь утыкано острыми колями. «Не дрейф, воин!» – подбодрил стрелковар. «Берись за мой пояс и пошли. Ксилия сзади тебя поддержит». «Значит, внучку старого проходимца зовут Ксилия», – отметил про себя снайпер. «Что ж, красивое имя, в отличие от ее обладательницы». Поганое это ощущение, когда здоровый мужик вынужден тащиться за стариком, словно слепой инвалид, ощущая при этом, как сзади тебя поддерживает девка. Сразу самоуважение ниже плинтуса, и все остальные понты бывалого вояки там же. Но если не удержишься и вниз рухнешь, то тем более неудобно перед людьми, которые тебе помочь желали. Они ж тоже вместе с тобой на колях окажутся. Очень стыдно будет им в глаза смотреть, подыхая во рву. Впрочем, смотреть уже сейчас не особо получается. Гной из трещин на лбу глаза заливает, плюс мутная пелена с кровавыми кругами перед мордой колышется, сквозь которой уже еле виден дом-крепость. Поэтому, даже если и случится оказия, так и быть, перетерпим муки совести. Но старик уверенно тянул вперед, словно пароход, прущий за собой неповоротливую баржу. Плюс сзади Ксилия уверенно подталкивала то слева, то справа, следя, чтобы снайпер не особо кренился в сторону. Так что переправа по плоскости мечеподобного моста прошла удачно. «А ты думал, навернемся?» – хмыкнул старик, оказавшись на противоположной стороне рва. «Нет уж, не надейся. Я своего раба и свои трофеи по-любому домой доставлю». «Раба?» – отравленной крысой прошуршала в голове вялая мысль. «Он сказал, раба?» Похоже, он сказал это вслух, так как дед немедленно задрал кверху седые брови. «А ты как думал?» – удивленно поинтересовался он. «Нет, Ксилий, ты посмотри. Похоже, этот смерть решил, что он свободный человек. Бывает же». «Неслыханно». Первое слово, которое снайпер услышал от Ксилии, было произнесено густым басом, похожим на рокот боевой трубы. «Раб». «Да хоть осенизатор, пофигу», – подумал снайпер. Сейчас ему было абсолютно все равно, кем его считает эта парочка и весь мир в целом, потому что человеку, вплотному подошедшему к темному порогу, глубоко наплевать, что думают о нем живые. Одна часть лица женщины была мертвой. Пергаментная, высохшая, местами осыпавшаяся кожа трупа обтягивала правую сторону лица. Под остатками губы виднелись черные зубы с волокнами мяса, застрявшими между ними. Слева лицо тоже было мертвым, правда, немного получше сохранившимся. Бледная кожа с трупными пятнами на щеке, по краям половинки нижней губы запеклась кровь. Жуткая маска, от вида которой кровь стынет в жилах. Труп медленно приближался, сжимая в костлявых пальцах рукоять зазубренного ржавого меча, и не было сил не то что бежать, но даже пошевелиться. Взгляд абсолютно белых глаз чудовища приковывал к месту не хуже стальных кандалов. Лис изо всех сил старался отвести глаза в сторону, но у него ничего не получалось. Казалось, он превратился в статую, живую статую, с ужасом ждущую неминуемой гибели. «Ты будешь умирать очень медленно, Хома», – прошептал труп, растягивая остатки губ в жутком оскале. «Ты будешь молить о смерти, как о великом счастье, днями, неделями, месяцами». «Хелла, назад!» – крик резанул по ушам, невидимые оковы спали. Лис дернулся всем телом и проснулся. Сон. Это был всего лишь сон, но явь немногим отличалась от только что увиденного кошмара. В двух шагах от него стояла девушка с фигурой, достойной богини. Часть ее лица скрывала маска, мало отличимая от обычной человеческой кожи. Но та половина лица, что не была скрыта под ней, могла привести в трепет даже самого отъявленного храбреца. Ненависть исказила ее до неузнаваемости, превратив в нечто среднее между лицом человека и волка, готового броситься на свою жертву. Кожа, не скрытая под маской, пошла складками. Из-под дрожащих половинок губ, изуродованных оскалом, показались кончики клыков. Зрачки расширились настолько, что белков уже не было видно. И лис почувствовал, что его вновь охватывает оцепенение, но на этот раз уже вполне реальное. «Нет, Хела, он нужен мне живым». К девушке, прикрываясь щитом, подбежал высокий мужчина в дорогих чешуйчатых доспехах и шлеме с поднятым забралом. Полуростовой щит, который он держал перед собой, переливался, словно был заполнен тягучей жидкостью. Стальной нагрудник мужчины украшала знакомая эмблема – фонарь, пробитый стрелой. «Я и не собиралась убивать его, Никс», – с трудом проговорила девушка. Часть ее лица, изуродованная трансформацией, постепенно разглаживалась. «Я и не собиралась убивать его», – повторила она, справившись с собой и улыбнувшись остатками губ. «Он тоже нужен мне живым. Надеюсь, после того, как ты узнаешь от него все, что хотел, ты отдашь его мне». «Конечно», – кивнул Никс, отводя глаза в сторону, и лис с удивлением отметил, что могущественный маг воды, которого он видел на казни, похоже, сам побаивается эту девушку. «Эй, стража, взять этого ублюдка! А вам, Хела, лучше отойти в сторону, пока он не пришел в себя и не плюнул огнем». «Не беспокойтесь, Никс», – криво улыбнулась девушка. «На этот раз я подготовилась, и в случае чего проклятый умрет раньше, чем вторая половина моего тела превратится в кусок обугленного мяса». Со всех сторон к лису приближались воины, прибежавшие на зов колдуна. Их стальные доспехи прикрывали накидки, наспех сшитые из свежесодранных коровьих шкур. Зачем, понятно. Если проклятый плюнет огнем, сырая шкура предохранит воина от смертельных ожогов. Щиты латников тоже были обтянуты шкурами. Понятное дело, обычным солдатам никто не будет накладывать на снаряжение дорогостоящие заклинания воды. Лис усмехнулся. Полсотни воинов на одного его – это серьезно. Боятся его в Стоунхенде, если трядили этакий экскорт. Вернее, не его, а дракона, в которого он может превратиться в любой момент. Самое время попробовать. Лис представил, как огненные ленты выходят из его тела, стягивая плоть со скелетов тех, кто сейчас окружал его. Представил ярко, изо всех сил напрягая воображение, даже глаза снова закрыл от усердия. «Зря стараешься, побратим дракона», – жестко произнесла Хелла, и не подумавшая последовать совету мага воды. «Твой дар умер вместе с тем, кто тебе его преподнес. Сегодня у города Стоухенда будет большой праздник. Над его воротами, помимо слегка подгнившей головы, самки дракона, прибавятся еще две свежие драконьи башки. Но не надейся, что твоя голова появится там же в ближайшее время. Это случится очень нескоро, и вряд ли кто узнает тебя в том изуродованном куске мяса, который от нее останется». Поняв, что с трансформацией ничего не выйдет, лис напрягся и плюнул огнем. Вернее, он очень постарался это сделать. Однако ничего, кроме обычной слюны, не вылетело из его рта. И даже этот плевок не достиг цели. Слишком мало сил осталось у парня после тяжелого боя с черным драконом. Хелла засмеялась. И этот жуткий демонический смех был намного страшнее ее обещания о нечеловеческих муках, ждущих лиса впереди.